У класса Берглинга появилось любимое место в саду. Ближе к обеду солнце становилось слишком ярким, но пока оно только всходило над бывшей рыбацкой деревушкой Шиллинге, воздух был насыщенным и приятным. Класс был один и потому не считал нужным накрывать на стол. Взяв овсяную кашу, он присел прямо на каменной лестнице, спускавшейся к газону. С собой он прихватил своеобразный археологический артефакт. Его класс обнаружил накануне вечером, когда разбирал коробку в крошечном рабочем кабинете рядом с кухней. Блокнот в парафиновой папке, должно быть, пролежал там лет 20, не меньше. Среди собственных пометок класса и каламбуров на пожелтевших страницах были записаны еще и слова Тима в период его посещения деревушки. Зима 1993 года. Тиму 4. Прошли похороны отца Анки. Скелеты захоранивают, а кожа летит на небеса. Дедушке ведь песок не попадает в глаза. Его ящик хорошо закрыт. Читая высказывание сына, класс смеялся. Умный и чувствительный ребенок с собственными мыслями и формулировками. «Мама-лезнь» означала тоску по маме, то есть Анке. Немного «загромчить» выражала просьбу классу сделать погромче. Иногда великаны очень глупы, и сегодня как раз иногда. Как выглядит ничто? Еще одно размышление Тима, на сей раз уже шестилетнего. «Папа, правда ведь я изменился? Я помогаю, я не ухожу сразу из-за стола. Скоро, наверное, и картошку начну есть». Младший сын класса включил мобильный. Тим находился среди акации и высохшей зелени на самом экваторе. Они уже видели стадо слонов, жирафов и львицу, прошедшую мимо их открытого джипа. Внезапно сопровождающий остановился, и Тим с другом поднесли к глазам бинокли. «Это гну», — пояснил гид и показал на кучку черных силуэтов в метрах в 40. После заключительного концерта в августе 2016 года Тим сразу отправился в юго-западную Кению. Вместе с другом детства он жил в оформленной со вкусом палатке на краю Масаи-Мара, заповедника, известного огромным числом обитавших здесь животных. В это время года продолжалась большая миграция, и более миллиона зверей шли от высохших полей Танзании в поисках воды и свежей травы. Чуть дальше гну паслись зебры. Они выжидали, чтобы переправиться через реку, кишащую отдыхавшими крокодилами. В мгновение ока хищники могли унюхать добычу и броситься в атаку. «Черт, надо было захватить с собой профессиональную камеру», — засмеялся Тим. Отсутствие вещей, возможность полностью слиться с природой, насладиться нетронутыми человеком пейзажами впечатляли куда больше, чем размеры танцующей толпы на каком-нибудь известном фестивале. Это были совершенно разные миры. Здесь не было команды режиссеров и операторов, вечно подгонявшего тур-менеджера, а за какую-то неделю ранее нескончаемый поток писем, включавших пожелания, напоминания, пререкания, внезапно иссяк. За исключением гида, восторженно поведавшего о том, что обожает хей-брата, в кенийской саванне об Авичи слышало не так уж много людей. Иными словами, Тим был свободен. Несколько вечеров подряд Тим с другом устраивались в креслах-мешках, лицезрея лишь величественную природу. Тиму все казалось знакомым. Обстановка напоминала Барренс, лишенную воды саванну, находившуюся под контролем фракции его клана в World of Warcraft. Тот же свет, те же безграничные просторы. У кривого дерева персонал развел костер, и языки пламени медленно исчезали в сумерках. Пока Тим потягивал напиток из меда, лайма и капли джина, друзей окружили одетые в красные мужчины. Воины племени Масаи были кочевниками, с незапамятных времен жившими тем, что дарила природа, пока вооруженные колонизаторы из Европы не ступили на их землю. Один из этих мужчин, видимо, был запевалой. Остальные дождались, пока он возьмет первую ноту, и синхронно запрокинули головы назад. Их пение скорее походило на гул, при этом они устремлялись вперед. Тим с упоением наблюдал, как они сгибались и разгибались в танце, словно хорошо смазанный замок. Песня тем временем набирала силу, и хлопки в ладоши перемежались с жужжанием украшений. Один из танцоров поднял завитой рог антилопы и задул в него. Тима поражал драйв, сложность ритма. «Я должен поработать с этими музыкантами», — сказал он позже гиду. «Я вернусь, запишу несколько песен. Разумеется, я покрою все ваши и их расходы». Тим отправился в Стокгольм. Ранее он продал квартиру на Карловеген и весной 2017 года снял новую на той же улице, где жили его родители, совсем рядом с местом тайных вечеринок их молодости. На этот раз у Тима появилось время для занятий спортом. Он нанял личного инструктора, его опять порекомендовал Винсент Пантаре, и тот помог составить план тренировок. В течение 20 минут Тим должен был чередовать велотренажер и боксирование. Каждая активность выделялась по одной минуте. Затем шел комплекс из 15 или 18 упражнений с весом. Количество зависело от группы тренируемых мышц. В квартире появились аминокислоты для наращивания мышечной массы и энзимы для улучшения пищеварения. Витамин D и пробиотики были полезны для кишечника. Плюс одна таблетка для оптимального кислотно-щелочного баланса. «Посмотри на мою походку, мама! Я больше не горблюсь!» Тим с гордостью расхаживал по квартире. Такую осанку, как сейчас, его мать никогда у него не видела. Он был подтянут и уверен в себе. Его взгляд был тверд. «Какой же ты потрясающий!» — воскликнула Анки. «Черт, ты такой красавчик!» Озарения приходили Тиму одно за другим. Полу Таннеру, терапевту на Ибице, он написал. «Это время после гастролей идеально подходит для разборок с собственным эго. Думаю, мое эго вполне комфортно себя ощущало в моем старом образе жизни и моих взглядах на мир, хотя я и чувствовал себя отвратительно». Разделять личности Тима и Авичи было нелегко, даже слегка мучительно, но он знал, что на верном пути. «Я избавился от тревожности и беспокойства. Во всяком случае, мое нынешнее состояние не сравнить с тем, что было», — констатировал Тим. Он находил стратегии замещения предметом весьма интересным. Было трудно понять, почему у него ушло столько времени на очерчивание личных границ, причем разумным способом, а не тем отчаянным, что вынуждал его развешивать дымовые завесы и прятаться в номере отеля. Почему он никак не мог принять свои чувства? Возможно, все было так, как говорил Пол. Во всех семьях существовало дисфункциональное поведение, оказывающее влияние на ребенка. Неосознанно новое поколение училось у старого избегать негативных эмоций, притворяться, будто их не бывает. Но, может, все было сложнее? Общество поощряло успех и попытки чего-то достичь, но отводило в сторону взгляд, когда ситуация чем-то осложнялась. Разве общество не замалчивало множество проблем? Вообще-то все началось еще в школе. Именно об этом писал Тим в одном из имейлов Таннеру. «Как и для многих, мое время в стокгольмской школе едва ли способствовало укреплению самооценки. В очень раннем возрасте я научился скрывать чувства, причем весьма нездоровым способом. Нас постоянно призывали говорить об эмоциях, но только не негативных, а это сбивает с толку. В школе преподавали что-то вроде домоводства. Скажем, учили готовить чертову картошку. Так почему ученикам не рассказывали, как справиться с негативными чувствами во взрослой жизни? Почему им не объясняли, как поступать в стрессовых ситуациях? Как бороться с напряжением? Почему в расписании не нашлось места для уроков, на которых бы учили, как победить бессонницу и тягостные мысли? Почему человек должен проявлять мужество и твердость характера перед болью? Почему должен молчать о своих неприятностях?